но она не прельщает его. Я сознавал и то, что ненависть мою подогревает смутное ощущение собственной вины, но сейчас не время было в это вдаваться. Бродя как призрак по дому и вокруг него, исполняя некий ритуальный танец на глазах у Джеймса, Лиззи и Перри, я думал о Хартли и представлял себе нашу с ней мирную жизнь в том домике, куда мы навсегда укроемся. Но если я совершу то, что так отчаянно хочу совершить, в чем только и нахожу утешение, если я убью Бена или изувечу, или сделаю на всю жизнь идиотом, или засажу в тюрьму, смогу ли я тогда вкусить мира с Хартли? Что это будет за мир? Поможет ли мне впоследствии мысль о восстановленной справедливости? Или под всеми этими личинами кроется иное? И я стремлюсь к собственной смерти. Я ответил Джеймсу, высвобождая рукав, за который он меня держал. Ничего я не задумал, просто я отупел от горя. Поедем со мной в Лондон? Нет. Я вижу, что ты строишь план, у тебя в глазах страшные видения, морские чудища. Чарльз, скажи мне. Эти слова живо напомнили мне, как трудно бывало обмануть Джеймса в бытность нашу мальчишками. Он умел выудить из тебя что угодно, точно задуманная ложь прямо на губах обращалась в правду, но сейчас я ему ничего не скажу. Разве могу я кого-нибудь посвятить в мои кошмары? Джеймс, уезжай. Я приеду попозже, скоро. Приеду и займусь разборкой в квартире. А теперь перестань меня мучить. Просто я хочу несколько дней побыть спокойно один, вот и все. Тебе не дает покоя какая-то страшная мысль? Никаких мыслей у меня нет, голова пустая. Ты ведь в свое время вообразил, что это якобы Бен столкнул тебя в котел, да? Но теперь ты, конечно, так не думаешь. Думаю, но это уже не важно. Джеймс смотрел на меня, словно что-то прикидывая. Лиззи крикнула из кухни, что завтрак готов. Солнце спокойно и весело светило на освеженную дождем траву, на бордюр из красивых камней и сверкающие желтые скалы. Карикатура на безмятежный пейзаж. «Нет, важно», — сказал Джеймс. «Я не хочу оставлять тебя здесь с этой бредовой идеей. Пошли завтракать». «Но это, право же, бред, Чарльз». «Да что ты так волнуешься? У тебя своя точка зрения, у меня своя. Пошли». «Постой, постой. Это не точка зрения, я знаю. Я знаю, что это не Бен». Я уставился на него. «Ничего ты не знаешь?» «Ты что, видел, как это произошло?» «Нет, но...» «Или кто-нибудь другой видел?» «Нет, так откуда ты можешь знать?» «А вот знаю». «Прошу тебя, Чарльз, поверь мне». «Неужели ты не можешь мне поверить? Только не спрашивай ничего. Поверь мне на слово. Бен не виноват». Мы сверлили друг друга взглядом. Проникновенный тон Джеймса, его глаза, его напряженное лицо заронили во мне сомнения. Но поверить ему я не мог. Как он мог узнать такую вещь? Разве только он сам меня столкнул? Что кроется за этой маской индейца? Всегда и во всем мы были соперниками, причем я более удачливым. Детская ненависть, как и детская любовь, может длиться всю жизнь. А Джеймс чудак. Странный чудак со странным складом ума. Он избрал беспощадную профессию. Мне вспомнилось, как уважительно он отзывался о Бене. Может, он попробовал меня убедить просто потому, что догадался, что я понял, что он тайный агент и должен вернуться в Тибет? Я сжал руками виски. Однако сказал я другое. «Послушай, Джеймс, и перестань говорить жалкие слова. Бен мало того, что пытался убить меня. Он убил Титуса. О, Господи!» — вздохнул Джеймс и отвернулся, словно потерял последнюю надежду.